Глава 5. Сговор. Мало кто из добрых людей не приляжет поспать после купальской ночи. Когда Велька домой пришла, в их счаянной тереме тишина стояла. Уставшие девки спали, кто в сенях, кто где, а Чайна сидела у Вельки в горнице, ждала. Увидела, вскочила, подбежала, заглянула в глаза. «Ну что, видела?» Велька головой покачала. «Не видела. Среди тех четверых ни на ком проклятия не видно». Сестрица вздохнула. «Матушка тоже говорит, что проклятого нет. Получается, и жениха моего среди них нет». «Выходит, и правда подрядила кого-то княгиня княжичей смотреть. И кого-то знающего. Не то что княжонка, волхвовка-недоучка. Может, и не стоило Вельке за это дело браться. Пила бы Русаля отвар и была бы как все. Тогда бы она Венка не встретила. Не обнимал бы он ее всю заветную ночь, не целовал бы, не шептал бы ласковые слова». «Ладно, сестренка», — потупившись, махнула рукой Чайна. «Будь что будет. А ты где была-то, что тебя и не видали почти?» Она придвинулась, заглянула в глаза. «А через костер с кем прыгала? Кто таков?» «Видела, значит. Купец один», — не стала Велька скрывать. «Сплоховала я, он меня изловил еще до озера. Так и ходил за мной всю ночь». «Да ты что?» — изумилась и развеселилась сестра. «Купец? И ты всю ночь с ним хороводилась? И через костер прыгнула? А ну, как вообразит он себе лишнее, да явится свататься. Что батюшка скажет?» Вот об таком Велька как-то не подумала. «А ведь вполне возможно. Просить руку княжеской дочки Венка вряд ли решился бы. Но ведь он ее челядинкой считает. Она на ярмарке так называлась. Вот тут все и откроется. Повеселятся люди. А отец осерчает. Это к ведуньи не ходи». «Что?» Чайна не сводила с нее глаз. «Ничего ему не наобещала? А задаточка не дала случаем, раз он еще до озера?» «Нет», — отрезала Велька. «А ты, сестрица, не скучала? Небось, все четверо женихов проходу не давали». «Да меня столько нянек пасли, как с озера вернулись, что куда там женихам?» — хихикнула Чайна. «Будто сама не знаешь, как бывает. Через костер прыгнула, правда, с каждым». «И что?» «А ничего!» Отчего-то княжна вдруг разозлилась. «Прыгнула, и все. Знаешь, я так спать хочу, что себя не помню. Давай-ка, что ли, отдохнем малость?» Ушла она. Велька вытянулась на лежанке, подбив поудобнее подушки. Завидует, что ли, сестрица? Ее сторожили. Кто бы ей наговорил сладких слов о любви, от которых у нее, у Вельки, до сих пор голова кружится? Княжичи, конечно, могли бы, а лучше, если тот, старший проклятый, кому ее сватают. Да хоть бы и все сразу. Никто бы не сказал, что это неправильно. Вспомнилось ей, как Венка-купец спросил, сколько княжон в Верелоге, и помянул, кто есть княжонка. А ну как не просто так говорил. Знает ли он, что она и есть княжонка? Да нет, откуда? Он сказал, что на ярмарке ее видел. А про княжонку ему кто угодно мог рассказать. Никакая не тайна, что у князя есть меньшая дочь, которая живет не в отцовском доме, а в Дальней Виси, и которая княгине Дарице – падчерица. Потому и не стоит спрашивать, сколько в Верелоге княжон, если хочешь узнать, сколько дочерей у вереложского князя. А спрашивать, сколько княжичей в Карияре – это можно? Так и заснула Велька, ни до чего путного не додумавшись. А сон ей снился чудной, птицы золотые, и много-много было их, целая стая – и будто рвались они ввысь, рвались, кричали, крыльями били, а улететь не могли. И жалко было Вельке этих птиц, так жалко, что словами и не расскажешь. Она даже заплакала от жалости к диковинным птицам, которым ни за что на волю не улететь. Когда проснулась, и наяву глаза были мокрые. Ну что это за сон такой? К чему? Не торопясь, пробуждался княжий дворец после купалы. Столы пировальные стали накрывать, когда полдень уже миновал, и красное солнышко покатилось вниз. Все столы во дворе, И княжеский тоже, чтобы князя с княгиней всем издалека видно было. Которые столы для князя и самых почетных его гостей те скатертями застелили праздничными, бранами. Дальние не застилали вовсе. Но это как водится. Где же столько скатертей напасти? И как их отмывать потом? После пира. Это одной ключнице княгининой ведомо. Примечание. Браная ткань. Ткань с вытканным узором, который получается путем отбора нити основы, а иногда и введением дополнительного челнока с нитью другого цвета. Ручное тканье – вообще процесс не быстрый, а возня с узорами удлиняет его в разы. И, соответственно, стоимость ткани тоже возрастает. Так что бранная скатерть – вещь дорогая и является признаком богатства. Конец примечания. На княжеском месте на скамью ковер постелили с дивными птицами. Сперва пироги всякие поставили, да пиво и меды в корчагах, да душистый взвар, чтобы всякий пришедший сразу мог отведать, чего душа запросит. Девичий терем, само собой, позади всех стоял, так что главного крыльца и площади перед стольной палатой из его окошек не увидеть. Примечание. Девичий терем. Терем, в котором жили взрослые дочери князя со своей прислугой, находился в глубине двора. Конец примечания. Потому Велька, наскоро умывшись и приодевшись, пробралась в сени возле кухни, отодвинула заслонку на окошке, выглянула. Вот отсюда видно было все. Народ на дворе уже собирался. Бояре с женами, и нарочитые горожане, и старосты всех концов городских. Примечание. Нарочитые горожане, мужи, уважаемые, облеченные доверием, элита города. Конец примечания. А за воротами вовсе толпа стояла. Из купцов, мастеровых, люда проезжего. Купцам, недавно прибывшим, перед завтрашним торгом положено было князю поклониться подарками, а иным и дело какое разобрать, и о нужде своей попросить. А после и про то, что дочь отдает в карьяр, князь сударю Верелогу городу своему стольному и объявит. Вон сколько дел, только и название, что пир. А Вельки там, сказано уже, опять не будет. Но теперь это ее скорее радовало. И купцов оборотня она боялась, могут ведь явиться с подарками. Увидят, и куда глаза девать. И что Венка рассказал про оборотни и про арьев, ей совсем не нравилось. Лучше уж больше ни с какими оборотнями не встречаться. Недаром и бабка оленья их не жаловала. Другая тревога – Венка. А ну как все же он сюда заглянет нынче? Сон не сон, леший не леший, кто бы ни был он, а только не сомневалась княжонка Велья, что не будет в ближние дни у нее дум желаний, чем об этом молодом купце. И в то же время она не сомневалась, что видеться им больше не нужно. Чаянно верно тогда говорила. Дочери у князя рождаются не для своего счастья, а для долга. Замужем выходить, за кого отец велит. А уж чтоб за купца – никогда. Так пусть лучше и не узнает парень, что за русалку поймал он в нынешнюю купалу. А потом, со временем, все и забудется. «Княжонка?» – окликнули ее негромко. Велька отпрянула от окошка, обернулась. На нее смотрела высокая худощавая старуха в темном платке, опершаяся на длинный выше ее роста резной посох. Даруна, старшая волхва из ладиного святилища. Видно, только что вышла из кухни. «Матушка Даруна!» – Велька поклонилась. Волхва протянула сухую, как ветка, руку, погладила Вельку по плечу. Глаза ее, несмотря на старость, смотрели, как всегда, светло и ясно, и горестно. И впервые Велька поежилась под этим взглядом. Волхва качала головой. «Смотрела, девонька, я на воду для сестрицы твоей. И для тебя тоже. Непростая у тебя дорога. Ты поосторожничай, милая». У Вельки холодок пробежал по коже. «Мне в дорогу отправиться предстоит, матушка? А куда же?» Тонкие губы старухи дрогнули в еле заметной улыбке. «Может, и предстоит». Я не про то, я про судьбу твою говорю. И год, и два назад не видела я злого, а теперь вижу. Может, время пришло, вот и открылось. Ты в возраст вошла, Судьба ведь, она как река, редко сворачивает с того, что положено». «И что же будет?» – осторожно спросила Велька, не очень рассчитывая услышать определенный ответ. Так и вышло. «Может, помогут тебе?» – вздохнула волхва. «Так ты не отказывайся, а не то к нам приходи, в святилище. Поживешь до будущей весны, а там, глядишь, что-то изменится. У нас безопасно, никакая злая судьба не достанет». Она посмотрела пристально, повторила. «Никакая не достанет. Подумай. Жить год с Даруной и другими волхвами. Их там 3 сейчас, в избушке при капище, за высоким тыном. Она самой молодой была бы. Как птичкой в клетке, в заперте. Будто не жизнь жить, а быть около жизни. Ничего не случится, ни плохого, ни хорошего. Да и то, кто знает. Не хотелось такого Вельке». «Спасибо, матушка Даруна», — сказала она. «Да только ведь от судьбы и на коне не ускачешь». «Это верно», — закивала волхва. «Тебе ведь может и по силам все оказаться, если помогут», — опять добавила она, глядя на Вельку со значением. «Так ты всякую помощь принимай, не отказывайся». «Хорошо, матушка», — пообещала Велька. «Да уж, небось, не станет она отказываться от помощи-то». «Ты жар птиц бойся», — добавила волхва тихо, «чтобы не разорвали и не заклевали. Они такие, девонька, ненасытные бывают, злые». Велька так и застыла. Живо вспомнились золотые птицы из сна, и как их жаль было. «А они ее разорвут?» «Ну, гляди», — Даруна кивнула. «Надумаешь, так приходи, не прогоним». И повернулась, пошла к выходу. «Матушка», — не удержалась Велька, — «а эти птицы? Я где их встречу? Неужто тут, наяву? Они что?» «Не знаю, милая». Волхва обернулась и качнула головой. И ушла. А Вельке безумно захотелось к себе в горницу, забиться там в самый темный угол и сидеть долго. «Да за что ж ей это? И любимого изволь забыть, и оборотни что-то от нее хотят, и судьба впереди злая, и птица прожорливая. Любимого забыть? Вот так. Само сказалось. Само назвалось. Венка, значит, ее любимый. Хотя это еще посмотреть, если забудется через пару дней. Как морок дурной, так оно и ладно. А прятаться в горнице она не станет. Не делай это. Тут, за окошком, столько всего интересного случиться может. Нельзя ведь пропустить. А волхва Даруна чего приходила-то? Конечно, удивительного в этом нет. И почет Даруне полагается всегда и всюду в верелоге. И лучшее место, само собой, с княгининой стороны, поперед боярынь. Только не часто приходила она раньше за княжеский стол, если только по обряду не полагалось. А нынче пришла, значит, княгиня звала? Или сама Даруна захотела поговорить, упредить? А во дворе тем временем зашумели, загомонили. Отец, князь, с высокого крыльца спустился – у стола встал со своей стороны, княгиню поджидая. И та уже шла, боярынями окруженная, от другого крыльца. И чайно с ними. Стали князь и княгиня рядом. Народу поклонились. И все, кто во дворе собрались, поклонились тоже. Куда как ниже. Ворота на княжий двор и так не запертые. Распахнули теперь настежь. Дескать, всякому тут сегодня рады. Однако к мете из стражной дружины – у ворот выстроились. Рады-то всем, но за порядком смотреть надо. Толпой зашли купцы. Взгляд Вельки заметался по множеству незнакомых лиц, отыскивая среди них одно, то, что и хотела увидеть, и боялась того до дрожи. Но нет, не было Венка. Зато других она сразу разглядела. Тех, кого и боялась видеть, и не хотела. Оборотней. Они пришли. 3. Впереди стоял старший. Он держал в руках блюдо, накрытое полотном. Космет. Так вроде Венка его называл. Все купцы подарки принесли. У всех что-то да было в руках. Блюда накрытые, мешки, ларчики. Может, и оборотни просто князю поклониться пришли и не помнят уже про встреченную на торгу девку. Мало ли их девок. Вот первый купец подошел, поклонился, связку мехов из мешка достал. Отец благосклонно кивнул. Словами перемолвились. «Да откуда едете? И все ли ладно? И да будет добрый торг вам и хорошая дорога. Все как обычно. Слышно было Вельке не так, чтобы хорошо, однако разобрать можно. Вот чаяна поднялась, подала купцу рог резной с медом. И князь тоже свой рог приподнял. Выпили. Велька давно знала, что у отца в роге не мед, а взвар густой налит из сухих прошлогодних яблок. Это понятно. Если отец с каждым купцом хмельной мед распивать станет, то ясную голову долго не сохранит. А она ему нынче до самого заката надобна. Вот другие купцы подошли с резным ларчиком. И за ними следующие, и всем чаяно рог хмельной подавала. К вечеру сестрица и ног чуять не будет, и лица различать перестанет. А улыбаться будет гостям все так же ласково. Каждому, будто ему одному рада. Не подведет многолетняя выучка. Вот и оборотни к князю приблизились. Слова говорят обычные, как все. Космет полотно с блюда снял. Князю с поклоном протянул то, что простая тонкая ткань больше не скрывала. Что-то длинное, обернутое в красное. Отец даже привстал, принимая в руки редкий дар. Драгоценный клинок, замотанный в красный шелк. Меч. Вот он отвернул ткань, но совсем не убрал, продолжая держать через нее. Смотрелся, и лицо его осветилось восторгом. Вокруг переглядывались, локтями друг дружку толкали. Давненько князю ни с того ни с сего таких вещиц не дарили. Непростой дар, за такое наверняка что-то попросят. Вельке и самой взглянуть захотелось. Самые лучшие, дорогие досские клинки лишний раз стараются в руки не брать, чтобы не портить, а берут через ткань. Особенно у купцов в лавках это принято. Только шелк для этого дела, конечно, баловство. Старый дядька Хорт, оружейный княжеский, считает, что чисто льняная тканина самое то будет. А шелк, может, и правда меч совершенно особый, а может, пыль в глаза. Только девку-холопку во много раз дешевле купить можно. Вот отец сказал. «Хотел бы и я вас подарком порадовать, гости дорогие. Может, подскажете, каким?» Тут Велька вся превратилась в слух. И недаром. «По душе мне одна твоя девка, челядинка, княже. Если подаришь, о другом и мечтать не стану». Не ожидали за столами такого. Загомонили, многие засмеялись. А что, дело молодое, дескать. И батюшка-князь улыбался, и княгиня, и боярыни переглядывались. «Я-то не против», — сказал князь. «Только не вся моя челядь холопы. А вольную как же я тебе отдам? Это тебе полюбовно с ее родителями решить надо. Я в этом деле не волить не могу. Что за девка-то? Как зовут?» «Имени я не знаю», — сказал Космет. «Не позовешь ли сюда всех?» Переглянувшись с княгиней Дарицей, князь кивнул, подозвал отрока, приказал. Хоть и было это происшествие ненужной задержкой, но, похоже, многим стало любопытно, кого желает иноземец получить так задорого. Да и купала только прошла, подогрев кровь даже седым отцам, что уж говорить про молодежь. Пригожий богатый купец ищет полюбившуюся девку и за ценой не стоит, будет про что вечерами байки сказывать. Приказ исполнили быстро. Все девки со двора выстроились перед купцами. Оборотень только мазнул по ним взглядом и отвернулся. «Нужной мне здесь нет, княже». «Так и у меня других нет», — развел руками князь и махнул, отпуская девок. «Не обессудь, гость дорогой, найди в городе свою любушку, а там и решим». И чаянно по знаку княгини взяла рог с медом, шагнула к купцам, чтобы подать. По всему теперь следовало бы оборотню мед выпить и в сторонку отойти, другим не мешать. Но Космет на княжну-красавицу не взглянул. «Девка это моя, светлый князь», — заявил он, повысив голос. «У меня на нее права, кровью скрепленные. Ее род принадлежит моему роду». Все умолкли, тишина повисла. Смеяться, зубоскалить никому не захотелось. «Ты говоришь, что я прячу у себя твою холопку? Или как?» – удивился князь Велеслав. «Нет, княже», – не опустил глаз оборотень. «Ты можешь того и не знать. Она, полагаю, дочь или внучка той, что принадлежала мне, то есть нам. И право это, повторю, кровно закреплено». «Услышал я тебя, гость дорогой», – медленно, мягко сказал князь. Только ведь, знаешь ли, мы тут по своим законам живем, не по вашим. Ты о договоре каком-то говоришь, когда целый род в холопах у твоего рода. Не в ходу у нас такое. У нас, если холопка от вольного родила, то дитя ее вольным считается и роду отца принадлежит. И спустя 7 лет прав на холопку-то предъявлять нельзя. Но полюбовно можно выкуп и спросить, и получить, хоть и больше лет прошло, чтобы обиды не было. Желаешь? Опять же, сначала девку найти надо. Упрямый купец отступать не стал. «Прости, княже», — сказал он резко. «Вот эти гости твои, знатные карьярские мужи, могут подтвердить, что вчера утром девка с торга сюда пришла. Мой человек видел». И он показал на карьярцев, что сидели рядом с князем. Велька ясно видела Иринея и пожилого бородатого боярина с ним рядом. Ириней глядел хмуро и даже не шевельнулся, чтобы подтвердить или опровергнуть услышанное. Да и князь уже легко мог бы заподозрить, о какой девке-челединке речь. Стоило бы ему лишь вспомнить, кого на его глазах привели карьярцы с торга вчерашним утром. Во всяком случае, улыбаться князь перестал. «Что ж», — сказал он громко, опершись ладонями о стол, — «раз отдариться не могу, то и подарка вашего, не обессудьте, принимать не стану. Пусть боги найдут того, кто меча того достоин, а у меня и так в оружейной не пусто. Мир вам, добрые люди!» И Космету подали его меч. Вернули подарок. Оборотень меч взял, резко поклонился князю, повернулся и ушел прочь. Спутники едва за ним поспевали. Велька взглядом его проводила до самых ворот. Да, ушел. И откуда напасть такая, матушка Макош? Подарок у купца князь не принял, значит, и торговать ему в Верелоге разрешения нет. Если Космет того еще не понял, завтра на торгу ему мытник объяснит. Примечание. Мытник. Сборщик мыта. Налогов. Конец примечания. Да только оборотень этот тертым калачом кажется. Наверняка знает все. Теперь уедет он из Верелога немедля. Делать ему тут нечего больше. Что-то коснулось ее ноги. Велька обернулась, радостно всхлипнула. Волкобой. Пробрался в сени и теперь терся о ее ногу. Хотел, чтобы погладила, должно быть. «Ох, волкобоюшка!» Велька бросилась, обхватила собаку обеими руками, обняла. «Хороший мой, они ведь ушли, оборотни? Совсем ушли, да? Больше не вернутся?» Пес лизнул ее в щеку, потом в нос, языком горячим, шершавым. «Ладно, волкобоюшка», — всхлипнула Велька в последний раз. «Помоги нам, светлые боги, чтобы не вернулись они больше никогда. Давай дальше посмотрим. Вдруг Венка придет. Ох, волкобоюшка, вот бы еще разок его увидеть. Самый последний. А он, чтобы не видел меня. Как считаешь, он придет?» Надежда на это оставалась. Многие купцы еще за воротами стояли. Венка мог бы сопровождать кого-то из своих. И Вельке вдруг неистово захотелось еще разок на него взглянуть. Только чтобы он не вздумал никаких челядинок искать и тем паче свататься. А волкобой на этот счет, похоже, мнений не имел. Только лизнул Вельку разок в ладонь. Долго еще шли купцы, а Венка и не было. Вот и последний торговый гость вручил свой дар князю и Верелогу и выпил свой мед. Настало время к другим делам переходить. Князь встал, руку поднял, стало тихо. Кашлянул князь в кулак и заговорил. «Сами видите, люди вереложские, что светлые боги на нас вроде не гневаются». И закрома не пустые у нас, и торговля добрая, и ловы не напрасные, и детишек здоровых да крепких рождается много. Примечание. Лов. Охота. Конец примечания. «Мы за это богов наших и чуров-заступников благодарим, и благодарить не устанем. Так ведь?» Одобрительный гул волной пробежал по толпе и быстро стих. «Все правильно, князь сказал, только ведь это, как говорится, только присказка». «И вот думаю я, люди вереложские, как бы не разгневать мне их, богов наших и чуров, тем, что голубку в моих палатах выросшую, все взаперти держу, а ей давно уж пора лететь отсюда, свое гнездо вить, и внуками порадовать меня, и чуров моих, и весь Верелог. И дружба наша, чтобы с добрыми людьми, у которых она гнездо собьет, крепкой была. Всем на счастье и на достаток. Вот такая весть у меня для вас». Народ во дворе зашумел радостно. И то сказать, весть была вполне ожидаемой. Мало какую голубку в верелоге до 17 лет в заперти держали. Княжна, конечно, не то что другие девки, но и у нее ведь сроки есть, с которыми ничего не поделать. «Княжна ваша, Чаяна Велеславна, в лесной край поедет, в Карияр, по давнему уговору с князем тамошним, чтобы когда-нибудь княгиней Кариярской стать. И чуры это благословили, и жертвы, что мы принесли, приняты были хорошо». Добавление про чуров и жертвы казалось кстати. Хотя многим было без разницы, кому отдавать княжну. Князю-то виднее, немало нашлось и таких, кто вспомнил про проклятие на Карияре и не порадовался грядущему родству. Да-да, князья роднятся – это и земли их роднятся, и удача, милость богов светлых. Не шутки это, а у кариярцев проклятие. Все равно люди шумели, переглядывались – на Чаяну глядели, нарядную, сверкающую, как на птицу из сварожьего сада. Та стояла, побледнев и потупившись. Примечание. Почти то же, что и рай в современном понимании. Конец примечания. Вот сейчас все слова будут сказаны, и обратно не повернешь. Стал боярин, что сидел рядом с Иринеем, старший над карьерским посольством, поклонился князю с княгиней, и хотел было уже заговорить, чтобы довершить дело, как вдруг княгиня Дарица тоже поднялась со своего места. И даже князь Велеслав поглядел на нее удивленно, не ожидал. «Все так, люди вереложские», – заговорила княгиня негромко, но голос ее в тишине слышен был далеко. «Но ответь сначала, боярин Мирята Веденич, здесь ли тот, за кого сватают мою дочь? Приехал ли с тобой старший сын твоего князя?» Боярин перед ответом малость помедлил, сказал вкратчиво. «Да, княгиня, приехал он. Дело молодое, не захотел парень ожиданием маяться. И так затянули со свадьбой. Верно, княгинюшка? Отпустил его наш князь. Хоть и видит боги, забот у него дома хватает». Княгиня кивнула, но, видя ее недоверчивый взгляд, боярин продолжал. «Да только не укажу я его тебе. Так у нас полагается. Мы ведь тоже хоть чужие законы уважаем, но живем-то по своим и к ним уважение хотим». Сдержанный ропот пронесся по двору, как волна, и снова стало тихо. Возразить боярину было нечего. Все им сказанное казалось хоть и не совсем обычным, но простым и правильным. И то, что среди приехавших княжичей, молодцев хоть куда – один был женихом княжны, пожелавшим сократить ожидания, тоже было понятно. Дело-то молодое, а если законы в Карияре малость не те, что тут, и жениху до возвращения домой даже назваться невесте нельзя, то вроде ничего страшного в этом и нет. Так или иначе, приехали бы послы, да увезли княжну, и она бы увиделась с женихом уже в Карияре. Невелика разница. А боярин добавил. «Сединой своей клянусь. И еще поклянусь, чем хочешь. Не о чем тебе беспокоиться, княгиня. Живем мы богато. Какие сыновья рождаются у наших князей, ты сама видишь». Он показал на четырех парней. «А что до проклятия одной сумасшедшей волхвы, то мы не лыком шиты и с ним живем не тужим. Не больно оно и мешает. Но не обессудь. Всю правду про то проклятие невесты княжеские узнают, когда женами становятся». «И то бывает, долго не догадываются». Боярин лукаво усмехнулся. «Не бойся, княгиня, не будет от этого никакого убытку твоей дочери». «Что ж, верю тебе, боярин», – кивнула Дарица. «Только скажу еще кое-что важное. Ведь знаешь ты, что муж мой дочь вам пообещал, когда она родилась только-только, и меня не спросил. А судьбу дочерей не след без матери решать. Был у наших чуров такой обычай». «И у ваших, наверное, тоже был. Так, Мирята Веденич?» «Так», – не стал спорить боярин. Напротив, он доброжелательно улыбался. «Да только уже решенного этим не отменить. То ваши с князем дела, княгиня». «А я и не хочу отменить», – быстро сказала княгиня Дарица, коснувшись руки князя и этим как бы умоляя его не вмешиваться и дать ей договорить. «Муж надо мной закон, И если он слово дал, я спорить не буду. Поедет моя дочь в Карияр и быть ей там женой вашего княжича. Об этом договор ведь был. Но я своей материнской властью условия поставлю. Княжичей у вас, гляжу я, достаток. Жениха назвать не хотите. Так пусть моя дочь из них сама себе суженого и выберет. Из своих рук я в руки богов судьбу дочки своей отдаю. Пусть они ее решают. Пусть Лада Светлая за ее выбором присмотрит. Это моя воля, боярин. Иначе благословения моего не будет. Никто, как видно, такого не ожидал. Тихо стало во дворе. Так тихо, что, казалось, каждую муху услышать бы можно, если пролетит. Князь тот только крякнул и усы ладонью погладил. Если ему и не понравилось что-то, то при народе своевольную жену не увещевают. Да и как тут возражать, если судьбу дочки не абы кому, а самой Ладе, светлой и животворящей богине любви и доли женской, поручили? И верно, получается, что хоть обещание будет выполнено, но за проклятого княжича чаяно может и не выйти. Как боги решат, а им наперекор все равно не пойдешь. Княгиня добавила. «Я, люди с фолхами Лады Пресветлой и Макоши, матери нашей, советовалась. Они перед ликами их резы бросали и на воду смотрели. В моих словах воля богинь наших». Примечание. Имеется в виду перед идолами богов в святилище. Резы – славянские руны, ныне вроде бы утраченные. Однако Google с этим не совсем согласен и выдает множество ссылок с полным славянским руническим набором. Конец примечания. Люди кивали, переговаривались, и, кажется, большинство из собравшихся такой расклад одобряли. И в самом деле Лада уж присмотрит, а то ну их, проклятых этих, пусть даже если их проклятие здоровью и не вредит. Велька дышала через раз, боясь пропустить хоть слово. Она тоже была рада. Значит, такой совет дала Даруна княгине. А боярин Мирята вроде как должен быть недоволен. Должен возразить. Княгиню уговаривать начать, ведь ему-то не должно быть все равно. Однако боярин огорченным не казался и возражать уговаривать не стал. «Добро, княгиня!» Тут же сказал он, широко улыбаясь. «Мудро ты решила, свет дарится Стояновна. Раз уж сама матушка Макош и Лада Пресветлая нас в Карияр сопровождать будут и в пути беречь, то это куда как хорошо. Пусть с их помощью Чаяна Велеславна суженого себе по сердцу выбирает. А выбирать, видишь, есть из кого». Он широким жестом указал на притихших княжичей. Княгиня опять кивнула, и довольная, и малость сбитая с толку, потому что не рассчитывала на столь легкую победу. А боярин добавил. «Мы рады будем, княгинюшка, дочкам твоим. В довольстве станут жить, и уважение им от нас будет всяческое». «Что ты сказал, боярин?» – встрепенулась Дарица, а князь лицом потемнел. И Велька застыла у своего окушка. Потому что боярин вдруг заговорил не о дочке, а о дочках. Неужто лишь оговорился? «Позволь, князь Велеслав, напомнить уговор твой с нашим князем». Боярин слегка поклонился в сторону Велеслава. «Свидетелей ведь ему было немало, и каких? Князья за столом сидели. И я там был. Ты обещал, княже, хоть всех своих дочек в Карияр отдать, если твой поединщик против нашего не устоит. А если ты слово нарушишь, то пусть моровая девка на твоей земле хоть зимует. А боги нашему поединщику победу отдали. Помнишь, княже? Так ответь же нам теперь, почему твоя меньшая дочь от нас будто прячется и за стол ни разу не вышла? Или она кривая, что ли, у тебя, и потому ты людям ее не показываешь?» Велька так и застыла, прижавшись к бревенчатой стене синей, и холодно ей стало, словно зимним сквозняком потянуло. «Ох, что наделал родимый батюшка! Да кто ж не знает, что такие слова да зазря говорить, это лучше без языка родиться! А раз карьярский боярин за столом при всем честном народе об этом сказал, то он твердо уверен, что увезет ее Вельку в Карияр. Как же теперь не увезти? Князь и слова против не скажет. Даже больше того, ему бы ее самому вслед карьярцам отправить». Да умолять, чтобы не отказывались. Ведь если, боги сохрани, на самом деле придет злой мор в Верелок, хоть и через 10 лет людей или скотину косить начнет, виноватым станет князь Велеслав, не простит его народ. Своя дружина, свои ближние люди и то отвернутся. Нет, не жить больше Вельке в Верелоге. Отдышалась она, выглянула опять в окошко. Тут как раз заговорил князь. «Зачем тебе, боярин, моя вторая дочь? Она первая неровня и молода совсем, и родни знатной у нее со стороны матери нет, и приданное за ней даю не то, что князя порадует, и красотой она против старшей, что воробушек против лебедя. Мало ли, сколько у меня дочек, может, я всех и не знаю». Он усмехнулся, снова усы погладил. «Мы о первой рядились, а насчет других так, к слову, пришлось. За столом на перу чего не скажешь». «Так зачем? Ты же за старшей моей сюда ехал, или я чего не понял?» Велька видела ясно, что отец досаду едва сдерживает. Ириней дергал боярина за рукав и тоже, видно, был озадачен изменениями в их планах. «Отдавай и вторую дочь, княже», — твердо сказал боярин. «Обещал? Так отдавай. Без нее не уедем. Или ты слово держать не хочешь?» «Так боги, они же все видят, княже. О чем нам спорить? И в самой паре твоя княжонка. Позови ее, княже Велеслав. Мы со всей честью просим ее в жены». Тут боярин Мирята несколько запнулся. «Сыну князя нашего». «Так которую тебе позвать-то?» Велеслав усмехнулся, желая подловить боярина на том, что тот не знает толком, чего хочет. Но боярин как раз все знал. «А Велью Велеславну, княже, кого же еще? Княжонку твою!» А карьерские княжичи все еще недоуменно переглядывались, усмехались. И отец сдался, махнул рукой, тихонько что-то приказал. Волкобой опять ей руку лизнул горячим шершавым языком и исчез. Она и не заметила, как. Вельку нашли быстро, словно вся дворня точно знала, у какого окошка она стоит. И переодевать ее наверх не потащили. Так, в чем была, вывели во двор. К столам. Впрочем, она нынче оделась пристойно, но не для выхода, не в нарядное, и стояла теперь против чаяны и впрямь, как воробушек против лебедя. Боярин Мирята с интересом ее разглядывал, явно видя впервые. Отец губы сжал в скорбной гримасе, как будто, дай ему волю, он метлами прогнал бы со двора всех сватов. Княгиня руки к груди прижала. Княжичи, вот кто был удивлен. Ириней даже привстал, а Яробран как рот раскрыл, так закрыть и забыл. Еще бы, узнали ее в первый же миг. Как они вчера гоготали, вышучивали ее, дескать, уменьшиться к Иринею не хочет девка, только в старшие жены. Вот же нахалка. А теперь так и вышло, чтобы идти ей в старшие жены одному из них, княжной быть в карьере, одной из княжон точнее. Просить ее уменьшиться теперь никому и в голову не придет, потому что княжеская дочь. И нужна она им, спрашивается. Что-то на лицах у этих четверых хоть какой-никакой радости не видать. Зачем настаивал боярин? Боярин, однако же, приветливо улыбнулся. Ох, радость-то какая! И думать не смел, что такую красу увижу. Ну, Чаяна Велеславна и Велья Велеславна, слушайте, что скажу, голубки. Есть у нас для вас ясные соколы. Прилетели за вами издалека, и нелегок был путь. Но он того стоил, и если все решено между нами, то благословите, князь и княгиня, дочек. Кажется, все и было решено. Принесли две ковриги хлеба, чаши с молоком и с медом, тоже по две. Князь каждую ковригу разрезал на две части. Половины ковриг вручили невестам, другие половины – боярину, тот передал женихам. Из чаш с молоком и медом тоже пришлось отпить по глотку. И князь, а потом и княгиня по очереди произнесли чурами еще затвержденные слова благословения на долгую жизнь, на счастье и детей, чтобы много. Велька стояла как во сне, верила и не верила. Казалось, того, что происходит, просто быть не может. Ее замуж отдают в карьер? Это же Чаяну должны были. Та заранее знала, ждала, смирилась, и княжич Ириней ей уж понравился, а ей Вельке как теперь быть? Впрочем, известно как. Послушно делать, что скажут. Ехать в Карияр, чтобы стать женой одному из княжичей. Вот они до сих пор смотрят, как по головам ударенные. На нее смотрят, не на Чайну. Это понятно, Чайна достанется старшему, а один из остальных получит ее. Как оспаривать-то станут, не в кости же разыграют. Оставят это на суд карьярского князя или и впрямь выбрать позволят. Княгиня ведь право выбирать чая не вытребовала, не Вельке. Отец обнял их по очереди, молча, поцеловал каждую в лоб. Княгиня подошла, тоже сначала обняла, а потом сняла с их голов 9 венцы. Все, они просватаны, они невесты. Теперь в Карияре под повоем волосы спрячут. Уже навсегда. Примечание. Повой. Женский головной убор, плотно закрывающий волосы. Поверх него может быть надета кика, кокошник. Конец примечания. Боярин Мирята, удовлетворенно потирая руки, из ларчика достал 2 больших платка тяжелого узорчатого шелка и набросил на плечи девушкам. Платки свекрови, карьярской княгине, отданные ею, чтобы покрыть плечи будущих невесток в знак того, что принимает она их в дочери. И еще ее благословение и защита в долгой дороге, когда девушки, увезенные из родного дома, останутся без покровительства родных чуров. А чуры нового карьярского дома их пока не знают и беречь не станут. Одно слово, невестки они пока ничьи, невесть кто. Непростое для девушек время, опасное. Оттого перед отъездом обряды волхвы станут творить чуть не целый день. Заговоры петь, заклиная для них легкую дорогу. И лица им закроют, потому что для тех, кто смотрит на этот мир из мира другого, нет их больше в отцовском доме. Но сначала с чурами они попрощаются, с огнем в родном очаге. И песни тоскливые тут станут петь с утра до вечера. Такие песни, что только завыть и хочется. Не любила Велька этих провожальных песен. Что на краду с такими кладут, что замуж отдают. Различий нет почти. Большой пир провода устроит отец. Быков самых тучных заколют в святилище. Жертва ради легкой для них невест дороги. Что ж, волхвам не впервой. Они это дело знают. А у нее-то родной очаг не тут, а в сине виси. Значит, и попрощаться не придется. Велька провела ладонью по краю свекровиного платка и заметила, что край был обрезан и не подрублен, и даже не обтрепан ничуть. И сам платок на ее плечах не сложен был вдвое, то есть полотнище не четырехугольным было, а о трех углах. Все понятно. Недавно разрезали его от угла до угла, из одного сделав 2. Один свой платок вручила сватам княгине свекровь. За одной невестой сваты ехали, а второй и не помышляли. Если бы помышляли, дала бы им княгиня хоть 2 платка, хоть 3. Не пожалела бы, вряд ли у нее платков не достает. Не ждут, значит, Вельку в Карияре. Удивятся, наверное. Так зачем?